Все развлеклись? Пообщались? Готовы слушать? Бабакулов, прекрати протирать свое пенсне. Раздражает. И ты это знаешь. Ты специально, что ли? Случилось вот что. Инцидент за гранью ЧП. Клоны произвели ракетный обстрел города полковников. Массированно. 4 сотнями тяжелых ракет класса «Космос-поверхность». И наше доблестное ПКО умудрилось их прозевать. Даже сигнал тревоги включили по факту, а не за 10 уставных минут до. «И ведь никого за это не накажут, вот что обидно!» — воскликнул Шубин, рассекая ладонью воздух, видимо, показав, как бы он, будь его воля, наказал причастных. «Как это не накажут?» — удивился незнакомый мне торпедоносец с золотым значком снайпер. 4 сотни ракет проспать! Это же писец!» «Заткнись, Володя!» — попросил Яхнин, герой моего романа, с которым мне так и не довелось перемолвиться с самого момента прибытия в расположение. А вот так. Шубин сложил руки на груди. Клоны применили сверхдальнобойные ракеты типа Паирика. «Что это еще за звери?» — подал голос КМСК Т-02 Бехерев. «Это, если кто не читал памятку Генштаба», — комкрыла грозно взглянул на вопрошающего. Такие специальные ракеты с возможностью 3-кратного включения-выключения маршевых двигателей и усиленной БЧ. Применяют их с ракетных мониторов, массово, залпами. А типовой ракетный монитор, как докладывает разведка, это перестроенный контейнеровоз, начиненный ракетными ПУ. Там нет ни брони, ни серьезного ПКО, ни даже генераторов щита. Ничего, кроме долбанных паирик. Жить такому корыту в обычном бою 1-1.5 минуты. Поэтому, чтобы не подставляться... Чтобы не подставляться, как оказалось, хитрые клоны выходили из X-матрицы за 1 000 000 километров от цели, а то и за 3 000 000 000. Вываливали ракеты в несколько весомых залпов и убегали обратно. Разумеется, из-за необходимости охладить двигатели и произвести профилактику спин-резонансных стержней, мониторы не могли убежать в X-матрицу мгновенно, но сразу вслед за ракетным залпом они давали полную тягу на термоядерные двигатели, а удаленность в 1 000 000 километров и более гарантировала их от немедленного ответного удара. Да что там удара? Сам факт их присутствия не всегда удавалось обнаружить. Но даже в случае быстрого обнаружения и точного определения параметров движения, высланные на перехват фрегаты из-за типовой погрешности выхода из X-матрицы порядка 30 тысяч километров, оказывались легко видеть на удалении в тысячи и десятки тысяч километров от ракетного монитора. Имея в распоряжении считанные минуты до ухода противника в X-матрицу, фрегаты в лучшем случае успевали обстрелять его зенитными ракетами большого радиуса действия. И, насколько мне известно, подобным образом за всю войну удалось повредить всего лишь 2 клонских ракетных монитора. Что же до ракет Паирика, удешевленный и упрощенный до безобразия линкорский Ажда, полностью лишенный возможности работать по маневрирующим целям в космос, то это была штука довольно незаметная. Никаких активных систем наведения, чья работа могла бы выдать их полет. Ничего. Двигатели, топливо... Тупенький парсер и очень много взрывчатки. Летит в заданную точку. Точность плюс-минус сапог. То есть применять паирики можно только по стационарным, хорошо разведанным целям и только большим ансамблям. Убийца городов? Да, именно так. Ракета разгоняется в 1 000 000 км от цели и летит дальше по инерции. Мертвая, темная, холодная туша. При необходимости она пару раз за полет производит коррекцию курса, но работу подруливающих дюз, в отличие от маршевых, обнаружить не так-то просто. И только в зоне ближних орбит планеты паирика может напоследок еще раз включить маршевые, чтобы набрать как можно большую скорость для прорыва ближней зоны ПКО атакуемой цели, либо для резкого изменения траектории. Вследствие чего ракета переключается с одного объекта атаки на другой. Это снова же, чтобы усложнить работу ПКО. Конечно, рано или поздно паирику засекают. Конечно, без особых проблем сбивают. Но всегда в последний момент. Ибо скрытность и чудовищная скорость. И вот попробуй-ка зачистить сухую 400 многотонных дурищ, которые рушатся на твой город из нескольких разобщенных, очень узких секторов. Приходилось признать, что как средство перенасыщения противокосмической обороны, Паирика очень действенная вещь. Наши орбитальные крепости и наземные средства ПКО подшибали уйму ракет. Еще 2 дюжины ушли в молоко, но 17 ракет все-таки упали в пределах города полковник. Также для полноты картины следует сообщить, что 5 Паирик позорно не сработали штатно, то есть не отстрелили на заданной высоте суббоеприпасы. Однако за счет своей грандиозной кинетической энергии все равно наделали дел, увы. Клоны спорадически использовали ракетные мониторы в начале войны. Однако по военным объектам первостепенной важности паирики применены впервые. Никто не думал, а надо бы. Тут Шубин загнул сложную нецензурную конструкцию, что они осмелятся обстрелять этой дрянью город-полковник. У нас же образцовая система противокосмической обороны. Короче говоря, если кого и наказывать, то лично главкома по сети его подагра. И папу флотской разведки адмирала Бельского. За этими изобличениями последовали практические выводы. Шубин активировал переносной планшет, который нарисовал в воздухе голографическую карту звездной системы С-801, также известной всем как 801 парсек. Ком крыла погрузил пальцы в интерактивное тело карты и развернул окрестности нашей базы, планеты С-801-7, также известной кому надо, как Ямал. Ракетные мониторы клонами применялись массированно, дивизионами по 3-5 штук и более. При этом почти всегда проводилось несколько обстрелов одной и той же цели. Дивизион мониторов, раз отстрелявшись, отходил к мобильной базе, в качестве которой обычно выступала спарка контейнеровозов того же проекта, какие служили корпусами и самих мониторов. Мониторы принимали от мобильной базы новую порцию ракет и повторяли удар. По моему мнению, в подобной тактике был ряд серьезных минусов. С точки зрения чисто военной эффективности, каждый следующий удар надо наносить в новом месте, где противник его меньше всего ожидает. Но клоны считали, что главный плюс – оказание мощного психологического давления на гарнизон, изматывание его душевных и физических сил – все минусы перевешивает. Чего больше минусов или плюсов, можно спорить до потери пульса. Но факт в том, что в той операции ракетных мониторов против города полковников клоны за свою предсказуемость поплатились. А все потому, что у нас в аналитических отделах флотских штабов сидят очень хорошие математики, виртуозные специалисты по небесной механике. Они смогли предсказать точку, из которой клоны нанесут следующий удар. Как? Рассказываю. Планета вращается вокруг своей оси и движется по орбите вокруг центрального светила системы. Расположить огневые рубежи ракетных мониторов можно было лишь в строго определенном узком конусе, так как паирики не обладали удовлетворительными системами наведения, и в отличие от полноценных аждадов, ими нельзя было стрелять планете вдогон. Грубо говоря, паирики можно было выпустить только тогда, когда планета готовилась подставить нужный бок. Согласно расчетам, следующий этап приходилось ждать из-за планетоида С-801-П-01, который как раз входил в этот самый конус эффективных огневых рубежей. Мониторы же, как мы к тому времени знали, клоны предпочитают выводить на цель под прикрытием того или иного небесного объекта для маскировки. Задача складывалась простая и незатейливая, как яйцо Колумба – срочно вылететь к планетоиду, устроить засаду. А когда детекторы Бруно Левашова засекут выход из X-матрицы очередных паразитов, получить дополнительное целеуказание от радаров, а затем взлететь и порвать клонов в клочья. Никакой космический контрацептив не должен болтаться в нашей системе и гадить по углам, как пьяный американский астронавт по случаю Дня Независимости, резюмировал Шубин. А сейчас бегом к машинам. Их уже заправляют и грузят боеприпас. На вылет пойдем все, включая истребители, которые получат противокорабельные мурены. Румянцев, я Ваш покорный слуга вскочил, соорудив смирную стойку и соответствующее лицо. «Головка от торпеды!» — зло пошутил командир. «Хватит прохлаждаться, воин! Я только что выгрыз мозги нашей медицине. Короче, своим освобождением от физкультуры при случае можешь подтереться. Пора тебя применить. Берник, забирай парня, короче». Что я мог сказать? Только служу России. Планетоид P-01 — выкидыш процесса планетообразования. Слепок льда, космической пыли, камней и всего прочего мусора, которому не повезло оказаться вдали от рождения нормальных небесных тел. Гравитация комкает их вместе, и получается вот такой бесполезный кусочек неправильной формы. Ни ядра, ни атмосферы, ничего. Апофеоз бесполезной жизни. Не планета, а недоразумение. Но астероидом не назвать, ибо космический трутень уж больно велик. Планетоид лучше и не скажешь. Зато с его помощью удобно играть в прятки. Наш несчастный Три Светителя наполучил во время вылазки к Фелиции таких горячих, что стоял в ремонте до сих пор. Поэтому до места шли на легких Рюдзё и Окинава, это который тип Натора, были у японцев такие верткие корыта. Японцы выбросили нас на порядочном удалении от П-01. Мы без замечаний взяли азимут, построились и полетели догонять местный транснептуновый, а точнее трансямаловый объект. Вот он, сфероид с оболочкой из замерзшего азота и вмороженной пыли. Поверхность знатно изборождена кратерами, рытвинами и прочим, меты беспокойного соседства с целой кучей космических каменьев. П-1 так уродлив и черен, что я тут же вспоминаю самые счастливые месяцы в системе Лукреции, где ваш рассказчик немало повидал вот таких вот пасынков Вселенной. «Внимание по эскадрильям!» — раздается голос Шубина. «Парсеры забиты координаты ваших кратеров. Выполняем сближение, приземляемся, и через 5 минут полная тишина в эфире. Двигатели потушить, никакого света в кабинах. Атака по сигналу Сосмодея. К исполнению!» Горынычком крыла сейчас состыкован с тем самым Осмодеем, одним из широкой сети радиолокационного дозора. «И-03», — командует Берник. «Все взяли координаты. Квадрат 39-75 на тактике. Носы вниз и садимся. Напоминаю, кратерный цирк — это вам не взлетка любимого авианосца. Условия приземления критические. Поэтому идем аккуратно. Выбираем площадку без особых рытвин. И ради бога, не убейтесь на этой вот ерунде. Не разбивайте к чертям мое любящее сердце. Я этого не переживу. Поехали. Комета, за мной. Комета — это я, если кто забыл. И я теперь не просто так, а ведомый самого Берника, матерого волка внеземелья, который остался без напарника в кровавой каше Клара Лючийской Баронитиной. КАП-2 на Горыныче. А я на Дюрандале со счастливым бортовым 309, 12 в сумме. Если же учесть, что заводским номером моей машины был 1299, в сумме 21 очко, то в будущем счастье меня поджидало прямо-таки безразмерное. О, Дюрандаль, славный меч Роланда! Каково же мне было пересесть за твою тормознутую рукоять после Чирукского планетолета? Но ничего, освоился. Вспомнил полеты с Фернандо Гомесом и освоился. К тому же прототип здорово отличался от серийной модели в худшую сторону. Инженер Андрей Грузинский, которого я помнил еще по Тьерра Фуэго, не соврал. Никак нет. До серии машину довели в поистине образцовом виде. Генератор щита теперь можно было включать в атмосфере, а ведь раньше это было смертельно опасным фокусом. Управляемость повысилась. И самое главное... Энергосистему сбалансировали. Теперь мне не грозило оказаться межзвезд на внезапно сдохшей машине, как это случилось со все тем же Гомесом. И все же, приземляться в кратер я предпочел бы на Горыныче. Нервное это занятие. Хотя после трудовых будней в Тримезианском поясе, когда я пилотировал разваливавшиеся Кассиопеи и толстозадые Андромеды, Дюрандаль — детские шалости. С дюжем. Сдюжили все, даже юное пополнение. Не такое уж оно теперь и юное, впрочем. Побывали в огне все как один. Это дорогого стоит. По крайней мере, своим машинам они теперь доверяют. 6 дюрандалей опустили лопаты носовых обтекателей за срез кратера. Подрабатывая маневровыми, все расселись кто куда. Я даже ухитрился приземлиться в прямой видимости Берника. Круто! Итак, пейзаж тухлый. Острые пики, глыбы черного льда. Дюрандаль стоит на опорах с заметным дифферентом на правый борт. Небо в воронке кратера радует. Много звезд, шикарных, сверкающих нагло и уверенно, без всяких помех со стороны атмосферы. Настоящее космическое небо. Любовался я этим небом часа 3. Тоска. Закралась нехорошая мысль. А не включить ли пока суть до дела какую-нибудь аудиокнигу? Или хотя бы музыку? Их в моем коммуникаторе ох как немало. Но нельзя. Парсер запомнит и сдаст меня при послеполетном тестировании первому же технику. А техник в строгом уставном соответствии к АМС-ку. И будет мне по шапке. Внезапно, как всегда внезапно, царапнул нервы тоновый сигнал. «Дон?» «Внимание!» — говорит Шубин. «Зафиксирован выход противника из X-матрицы. Дистанция 11 тысяч. Принимайте координаты. 5 мониторов. К бою!» «Активировать все системы!» — приказывает Берник. «Взлетаем!» «Разобраться в звеньях и построиться в эшелоне 100. Выходим на цель за планетным диском. Поверхность ухает вниз, а я словно остаюсь на месте, как всегда бывает при низкой гравитации. Традиционная иллюзия. Занимаю место справа от ведущего с превышением. Идем плотно. Вся И-03 видна невооруженным взглядом. Красиво. 12 машин на столбах синего огня огибают планетоид, который пал нам в ноги. Еще немного, и мы вырываемся в открытый космос. Вот они, наши клиенты. Тактический экран показывает 5 меток. И никакого прикрытия? Никакого. Совершенно охамевшие твари. Но сейчас вам будет. «Вас вижу, на цель вышли чисто», — констатирует динамик голосом комкрыла. «По истребителям. Вперед идут дюрандали. Пуски мурен по точкам ПКО. Потом дорабатываете из пушек до полного удовлетворения. Горынычи заходят с кормы. Ваша задача — выбить маршевые. Штурмовики и торпедоносцы по докладу истребителей. Вперед!» И-03, внимание! Берника переполняет боевая ярость, и это слышно. Если верить разведке, у гаденышей только лазерное ПКО. Дюранделям стало быть не страшно. Так что пушками работать в упор. Если останутся ракеты, приказываю выбивать узлы X-связи. Атакуем! И мы атаковали. Полная красота. Все равно, что громить беззащитные конвои в тримезианском поясе. Даже легче, потому что дюрандаль прикрыт щитом. Плюс благородная цель, что повышает мотивацию. Ведь эти паразиты вот-вот начнут запуск своих подлых паирик. Нас заметили. По нам открыли огонь. Мы перли нахально в лоб, без всяких маневров. Статистика попаданий гигаваттных лазерных импульсов выглядела эффектно, но эффективность клонской ПКО равнялась нулю. Все совокупные гигаджоули были истрачены клонами на переливчатую иллюминацию в эллипсоидах наших защитных полей. На дистанции 500 я захватил батарею ПКО, которая обслуживала мой флугер. Дал ручное целеуказание. 2 мурены сорвались с консолей. Одна в правую часть спансона, вторая в левую. Обе башни выворотило с мясом. То есть, если быть точным, сам процесс я не видел, потому что дистанция не позволяла. Но потом уже прокрутил результаты, полученные по видеоканалу. О да, мы подлетели близко. Били из пушек в упор, как обнаглевшие Ильюшины в годы Второй мировой. Огромный крестообразный силуэт раз за разом проносился мимо. И я вновь возвращался. Никак было не оторваться. Я первый раз безнаказанно стрелял в клонов, товарищи. Такое наслаждение. Здесь Берник. С этим все. Летим ко второму клиенту. Торпедоносцы, цель номер 1 в вашем распоряжении. Максим Леонидович, дорогой, можете заниматься. ПКО молчит. Слышно, как в тысячах километров от нас Яхнин разразился злорадным смехом. Спасибо, Григорий Алексеевич, быстро живы. Порядок в эфире, отдергивает Говорунов Шубин. Есть. Прошу прощения, товарищ эскадр-капитан, разрешите искупить? Шубин не выдержал, тоже рассмеялся. Давай, искупай, Максим. Когда мы совместно с И-02 обслужили последний монитор, в космосе один за другим стали распускаться огненные орхидеи. Торпедоносцы в работе. Наши ракеты и лазеры выламывали из тонкой обшивки мониторов куски размером с крышу дома. Что тут скажешь? Не бронепояс линкора. Так, лохань гражданская, которой на войне не место. Шубин безостановочно пилил эфир, предлагая клонским экипажам спасаться. Но ни одна эвакуационная капсула так и не покинула своего гнезда, хотя мы показательно не потратили на спасательные галереи ни одного джоуля. Клоны умирали, но не сдавались. Вот черти упрямые, а! Обстрелы города полковников с ракетных мониторов оказались всего лишь репетицией. Они готовились прорывать другую образцовую оборону, о которой даже прозорливый в стратегическом смысле Берник не мог и помыслить, когда ставил первую противомониторную боевую задачу в моей карьере. 20 февраля 2622 года две эскадры ракетных мониторов, сопровождаемые 8 легкими авианосцами и 11 фрегатами, были задействованы для удара по Солнечной системе. Более 5000 ракет «Паирика» стерли с полотна мироздания столицу Объединенных Наций на Фиджи, сожгли исторический центр Дели, уничтожили комплекс зданий Евростага в Берлине. И, товарищи, напоследок прошлись по нашей родной Москве, начисто разрушив Кремль, исторический музей, мавзолей. С Божьей помощью уцелел собор Василия Блаженного. И ничем, кроме личного вмешательства Господа, это не объяснить. Кто мог помыслить такое? Но факт есть факт. Что такое ракетный монитор? Корявый плод конверсии. Но клоны с его помощью показали всей галактике и нам заодно. Смотрите, кто теперь в космосе хозяин. Объединенные Нации даже свою метрополию прикрыть не в силах. Даже столицу, даже хвастливую Москву. Понимаете, граждане Объединенных Наций, чего стоит хваленая мощь России? Понимаете? И выбирайте друзей тщательней. Несмотря на заблаговременную эвакуацию, тогда погибло более 80 тысяч гражданских. А мы очень разозлились.